Глава 10. Пополнение. В буднях труда и учебы коммуна готовилась к приему новичков. Прием намечался из детских домов и с улицы. Еще бродят на воле тысячи голодных, грязных, одичавших детей. Ликвидация беспризорности продолжается. С постройкой нового корпуса у нас открылись 150 вакансий. В детские дома Кролевца, Нежина, Винницы, Богодухова за пополнением поехали Кравченко, Анаприенко, Захожай и Пехотская. Им даны полномочия подобрать 50 воспитанников, преимущественно девочек. 100 человек одним приемом решили взять с улицы. Сторонники одновременного приема видели плюсы в том, что не будут растянуты сроки, и через 1-2 месяца новички придут в норму. Если принимать небольшими партиями, с меньшим риском анархических влияний, то появится больше мороки. На заседаниях Совета командиров и Бюро комсомола Антон Семенович доказывал необходимость риска, связанного с одновременным вводом 150 новичков. 2 часа ночи. Командир сторожевого отряда Звягин поднимает по списку ребят. Их приглашали в кабинет. Они не знали, зачем будет так рано, и с просонку недоволи бурчали на Жорку. В кабинете собралось 20 человек. Антон Семенович в гимнастерке, с портупеей через плечо, в кожаной тужурке, в военной фуражке, в брюках галифе и сапогах, походил на комиссара времен гражданской войны. «Извините, товарищи, что разбудили так рано. Прошу одеться для операции». Что такое операция, мы знали, но Антон Семенович пояснил. «Остановимся на вокзале. Приемная комиссия разместится в зале первого класса в составе Шершнева, Акимова и Скребнева. Район облавы, привокзальные улицы, площадь и поезда. Брать по возможности добровольно. Не исключены сопротивления. В этих случаях будьте осторожными. Ночи прохладные, и мы надели теплые рубашки». Через 10 минут грузовая машина катила всю компанию в Харьков. Прежде никому не приходилось бывать в такой роли. Совсем недавно нас самих ловили. И как неблагородна наша теперешняя задача – подобрать корешков с улицы и дать им новую человеческую жизнь. Где-то в душевной глубине, против здравого смысла, копошились вздорные обрывки чувства непорядочности. В оперативную группу Антон Семенович включил не только старших. В нее вошли в качестве агитаторов Филя Куслей, Женя Зорин, Гриша Соколов и Алексюк, милые наши пацаны. Город спал. На вокзал приехали около 3 часов утра. Антон Семенович, выйдя из кабины, взял с собой меня и Алексюка, и мы направились к начальнику вокзала. Остальные остались у машины. Начальник вокзала, узнав, что мы в качестве пункта сбора облюбовали зал первого класса, пришел в ужас. «Товарищ Макаренко, это невозможно! Вы забываетесь! Вы...» «Собирайте их где угодно, но в первый класс я не позволю, это анархия. Вы представляете, что там будет? К черту ваших беспризорников, я не хочу сидеть в допре!» Антон Семенович бесстрастно ответил. «Это наши дети, войдите в их положение. Даю вам слово, что краж не будет. Общий порядок гарантируем». «Это ваша гарантия?» Начальник вокзала ткнул пальцем в нашу сторону. «Это же смешно, я умываю руки, за все последствия отвечать будете вы». «Это нас устраивает», — ответил Антон Семенович. «Когда мы вернулись к машине, возле наших уже стояли, кутаясь в клифты и переминаясь, несколько новобранцев. Это Куслей сделал небольшой рейд и привел 5 добровольцев. Комиссия, получив разрешение занять пост в зале первого класса, увела с собой и эту первую группу. Разделившись по 3 человека, мы разошлись по участкам. Я был в группе с Глебовым и Гонтаренко». Нам поручили обследовать поезда и обслужить прибывающих и убывающих зайцев. Не вызывая своим видом никакого подозрения, мы накрывали своих бывших коллег в ящиках под вагонами, в тамбурах, в станционных будках, в туалетах, возле буфетов. Задержанных вводили в зал. Убежать от нас было трудно, а после объяснений на родном диалекте многие сдавались добровольно. Кое-кто уже слышал о нашей коммуне, и им не верилось, что их туда примут. Были и случаи активного сопротивления. Тут мы действовали решительно и не только убеждением. К 5 часам утра комиссия зарегистрировала 148 человек, из них 7 девочек. На этом операция закончилась. Пассажиры первого класса сами по себе переместились в более безопасные места ожидания, и зал, когда мы вошли в него, показался обычной ночлежкой. На диванах в повалку спали грязные, одетые в лохмотья подростки. Некоторые играли в карты прямо на полу. В воздухе плавал табачный дым. Отдельной группой в несколько человек сидели прилично одетые парни и с претензией на шик курили дорогие папиросы. Они успели перекинуться с членами комиссии парой слов на вполне цивилизованном языке и заверили, что они не шпана и попали сюда случайно. Антон Семенович вышел на середину и обратился к пестрой толпе с небольшой речью. «Товарищи, сегодня у вас начинается новая биография. Коммуна имени Дзержинского открывает вам свои двери, и у вас будет свой дом. Будете учиться и работать. Будете строить новую жизнь». Толпа заволновалась, загудела. Кто-то поднял руку, чтобы спросить. Но Антон Семенович отвел вопрос. «Поговорим на месте. Время будет. Сейчас мы торопимся, и я объявляю дальнейший порядок. Мы вас пока оставляем здесь, на вокзале. Через 2 часа придем со знаменем и оркестром. Охрану не оставляем. Милиции тоже не будет. Для поддержания порядка выберите старших. Просьба к вам единственная. До нашего возвращения уберите зал. Все. До встречи через 2 часа». Антон Семенович двинулся было к выходу, но вдруг остановился как бы в нерешительности. «Девочек мы, пожалуй, возьмем сразу. Доставим на машине, как настоящих леди. Согласны?» Все совершилось в таком темпе, что если бы кто-то и возражал, все равно вместе со всеми заорал бы во всю мочь. «Согласны!» Девочки выбрались из толпы, жеманно пожимая плечиками. «Пожалуйте в карету!» Галантно развел руками Филька Кусли. Перед отъездом Антон Семенович сказал начальнику вокзала, чтобы тот не вздумал входить на временно занятую территорию, если не хочет беды. И успокоил. «На 2 часа моего разговора хватит. Пока будут соображать, что к чему, спорить, будем здесь. Пусть видят, что мы их не силой тащим. Так они будут озадачены и покладисты. Что же дальше?» «Ну и ну!» Только и смог ответить начальник. Он точно был уже под гипнозом наших действий, и прежде всего действия Антона Семеновича. Ровно через 2 часа утреннюю тишину при вокзальной площади расколол гром оркестра. Белый парадный строй подошел к вокзалу. На звуки оркестра из помещений, как по сигналу, ринулись навстречу лавины беспризорных. Вокруг нас завертелась праздная публика, привлеченная необычным зрелищем. Члены комиссии вышли из строя и построили толпу против нашей колонны. Это оказалось непростым делом. Строились долго, толкались, наступали на ноги, ругались, боялись уступить место, чтобы не оказаться лишними. Наши вышколенные строевики смотрели на суетливую возню клифтов с сочувствием. Началась проверка по списку. Маленький Скребнев громко называл фамилии и в списке ставил галочки. В строю оказалось больше, чем было зарегистрировано. Это Антон Семенович тоже предвидел. Отделив сверхплановых кандидатов в особую группу, он поручил ССК Никитину всех переписать. В это время приехала комиссия по делам несовершеннолетних, вызванная по телефону. Часть детей отправлялась в распределитель. Они умоляюще посмотрели на Антона Семеновича. Ему было очень тяжело, но и он не мог ничего сделать. Наши жилищные возможности были весьма скромными. А кроме того, по вопросу самой величины коллектива у Антона Семеновича были какие-то особые соображения. Он их не раз высказывал правлению, но в этих материях мы не разбирались. Между тем, Никитин строит общую колонну. Из новичков сформировали 3 взвода, рассредоточив через один между нашими взводами. Для похода по городу новые взводы приняли командиры Студецкий, Семенов и Шейдин. Невиданный в истории парад растянулся по площади в ожидании команды. Пестрое каре поразило начальника вокзала. Перед строем он крепко тряс руку Антона Семеновича и, глотая слезы, говорил: «Докладываю, товарищ Макаренко, ваши чумазы убрали зал. Можно сказать, вылезали. А я, ну простите, старика, сомневался. Спасибо и вам. Не во все с первого раза можно поверить». Прощаясь, ответил Антон Семенович и повернулся к строю. Колонна двинулась. Ошеломленная музыкой, блеском коммунарской формы, людским окружением, новички подтягивались и старались держать ногу. На Сумской стало тесно. Вся улица забита народом. На всех балконах тоже народ. Жители Харькова знают нас не первый год и всегда приветствуют наш строй вот так горячо, сердечно. Но такое и они видят впервой. В ярком контрасте колонны люди видели как бы весь путь жизни коммуны от кошмарного прошлого до прекрасного настоящего, так зримо воплощающего величие цели и сегодняшнее достижение советской власти. За городским парком публика отстала. Незнакомые люди прощались и говорили нам самые добрые слова. До лесопарка перед нами первая свободная дорога. Под марши оркестра пошли быстрее. С поворота на нашу дорогу мы почувствовали себя дома. Для приема пополнения коммуна приготовилась. Натоплена баня. Карпа Филиппович в белой куртке, на крахмаленном колпаке, весь сияющий, ожидал в раздаточной с праздничным обедом и с добавкой. Столы накрыты белыми скатертями, уставлены цветами. Через большие окна зал освещался осенним солнцем, все дышало праздничным торжеством. Приемные комиссии помогали командиры отрядов. На площадке за домами парикмахеры всех подряд стригли под нулевку, а стриженных припровождали в баню. Оттуда, переодетых в новое белье и одежду, Николай Фролович ввел в свою больничку. Впрочем, теперь это уже новый двухэтажный дом, оборудованный по всем правилам медицины. После осмотра некоторых пришлось оставить в палатах для стационарного лечения. Вся приемная процедура проходила с добрыми шутками, весело. За время санобработки совет командиров сформировал новые отряды. Их стало 29, с половинным количеством новых воспитанников. Расширился и состав командиров отрядов. Это назначение не стало проблемой. Каждый коммунар подготовлен на командира отряда, а многие побывали в этой роли по нескольку раз. Подбирать в отряды новичков Антон Семенович разрешил самим командирам на свою ответственность и с учетом разных возрастов. Настало время, когда повели их в столовую, разместили за столами и сказали, что здесь их постоянные места. Дежурный Митя Гето усердно обслуживал свои столы и, слегка манерничая, вспоминал время, когда его так элегантно обслуживали Торский и Красная. Деликатно, без вякания, как бы мимоходом напоминали, как нужно себя вести, какие в коммуне требования и порядки. Вечером, когда стемнело, по сигналу «Общий сбор» все пошли не в громкий клуб, а на площадь перед зданиями, куда указал дежурный по коммуне. В окружении цветочных клумб возвышалась собранная горка из тряпичного хлама. К чему она здесь? Кто позволил обезобразить прекрасный уголок благоухающих роз и левкоев? Возле горки похаживали Боярчук и Матвеев, что-то еще ворочая в ней шестами. Когда все были в сборе, окружив тесным кольцом зловещую кучу, с парадного крыльца сошел Антон Семенович. Он попросил раздвинуть круг. На скамейку сзади круга поднялись фанфористы. В напряженной тишине кто-то из новичков почти догадался. «Пацаны, дело, кажись, керосином пахнет!» Алексюк тут же одернул болтуна. Антон Семенович поднял руку. Фанфары взметнулись, вскинутые единым порывом вверх, и раздался сигнал «Внимание!». Из парадной двери вышли с факелами три коммунарки, одетые под древних гречанок. Круг разомкнулся и пропустил их в середину. «Огонь! Зажечь!» — скомандовал Никитин. Полыхнули в небо языки яркого пламени, поднялись клубами едкого дыма. Стояли тихо, не шевелясь. Когда костер разгорелся, осветив призрачным светом весь парадный ряд домов, Никитин сказал: «Слово имеет Антон Семенович. Товарищи новые воспитанники, сегодня в этом огне с вашими вещами догорает все страшное прошлое. Никто не должен вспоминать о нем. Пусть это яркое пламя станет счастливым символом вашего второго рождения, а черный пепел развеет ветер. Добро пожаловать в новый дом». С парадного крыльца оркестр грянул песню «Наш паровоз», и эту песню подхватили 300 голосов. В этот памятный день Сеня Марголин приготовил сюрприз – кинофильм «Путевка в жизнь».